И да, гарема тут автор не планирует, тут вообще джен, но уж слишком много стало. Ту же Кассиопею, Арктуруса, главу от, или министра магии знают, помнят единицы. Поэтому придется выбирать среди более-менее знакомых имен, и да, мой герой предпочитает окружать себя красивыми, вещами. ХД поэтому всяких там, не всяких, не нужно предлагать, мужчины для него однозначно красивыми не будут. Часть 11. Последние недели до начала учебного года пролетели совершенно незаметно. Слишком много дел разом нужно было решить, да и очередные, потенциальные, проблемы начали вырисовываться. Для начала проказница сумела узнать, что начались шевеления в среде инквизиции Римско-католической церкви. Ну да, да и еще раз да, инквизиции нет. Особо огромную роль будет играть то, какое именно сейчас название носит эта организация, когда их боевые отряды придут к порогу твоего дома, да и сами себя они именовали именно так. Причины она толком назвать не смогла, но косвенно в этом оказался замешан я, из-за блэков. Ну не только из-за них, но мои действия привели к более интенсивному вниманию с их стороны к происходящему в Британии. Экзорцисты, святые воины, монахи и монашки-целительницы. Любой из них имел шанс заметить какие-то изменения в околобожественных и духовных планах, так что пришлось вместо изначального плана, слегка его поменять. Сперва я вытащил в мир полтора десятка духов, которых пристегнул к концептуальным потокам мира. Затем поставил несколько ритуальных кругов на затерянном островке в Тихом океане, которые дадут еще около сотни духов, но уже рандомным выбором. То есть, ни культов, ни помощи, ничего. Кто-то из них вылетит из мира очень быстро, кто-то продержится, но главное то, что большая часть внимания сильных мира сего на какое-то время будет отвлечено. Были еще круги с призывом на Южном полюсе, в глубине джунглей Африки и близ берегов Канады. Там тоже был небольшой, нафиг никому не нужный островок, где последний раз бывали люди лет 100 назад. Ближайшие пару лет этот мир будет занят охотой на духов, но, надеюсь, наиболее нужные нам сумеют продержаться. Тут и умелый подбор членов культов, и подготовленные места для капищ храмов, и многое другое. И нет, ненужных жертв я не боялся. Кто бы там и что ни говорил, но духи в первую очередь будут лезть к тем, кто так или иначе отвечает тем концепциям и силам, в которых они жили. То есть, потенциальный божок боли и мучений полезет за подпиткой либо в психбольницу, либо к какому-нибудь маньяку. Ну, а дальше пусть работают слуги закона. Тут и без меня духи регулярно лезут в мир, просто у них ума, силы и способностей не хватает для того, чтобы самостоятельно занять место какого-нибудь бога. Потенциального, само собой. Разобравшись с этой задачей, я получил сигналы от тех духов, которых просил полазить и поискать клады. Три десятка они нашли. Большая часть представляла из себя колечко, пару монет или нечто подобное, но были и посерьезнее. Вот среди всей этой добычи мне повезло найти парочку каких-то древних монет. Продавать их в этом мире было бесполезно, так как бумажки мне были без надобности. В том смысле, что мне приходилось маскироваться как какому-нибудь грабителю банков, создавать краст-документы. Короче, официально продавать мне достаточно нужные, но и очень ценные, вроде драгоценных самородных камней, металла вроде того же серебра, золота и прочего, никто не желал. Либо возраст, либо документы, а там и ненужные вопросы. Выставил я часть клада на системном аукционе, короче говоря, у всех свои тараканы имеются. Кто-то из каждого мира тащит трофеи, причем иногда весьма своеобразные. Есть один оригинал, который женские трусики хранит. Не все, а лишь те, которые он, фигурально выражаясь, сам стащил. И нет, я говорю не о краже. Другой заморачивался на тему вина, таская любые виды этого напитка. Ну вот и ценитель монет нашелся, который взамен мне дал деревья и кустарники из мира Наруто. Чакра того мира, это, конечно, не местная энергия, которой пользуются маги, по крайней мере европейские. Но вреда от нее нет, даже напротив. Те же дриады едва ли не пищали от счастья, когда увидели, что я хочу посадить. Не милорн, само собой, но что-то весьма интересное. Пока что я ограничусь только своей лакуной, а вот дальше посмотрим. Если растения окажутся невредными для установившегося миропорядка в целом, то можно будет и за его пределы вынести. Но это процесс не быстрый, так что посадил и пока забыл, грубо говоря. Ну и закончил с остатками невольных гостей моего дома и земли. Последний невыразимец, подобранный в небольшом лесу оборотень, которого я оторвал от обеда в домике какой-то магдловской семьи, и недавно обращенного вампира, который уже хотел пообедать мной. Недавно это лет 20 с небольшим, но этого хватило, чтобы развейся тьма шарахнул по кровососу с эффективностью боевого лазера. То есть, будь он старше, хотя бы лет 100, то сумел бы быстро оправиться и снести мне голову, ну или попробовать это сделать. Здесь же он мог только скулить и пытаться куда-то уползти. Так что, время уходило, держать пленников, по соседству с ничего толком не умеющим артефактором и фамильером, я не пожелал. Либо попробуют сбежать, либо кому-то из моих станет жалко этих, либо их все же рано или поздно сумеют найти. Короче, я выпотрошил их разум, а потом отправил на удобрение. Единственное, это с оборотнем немного поэкспериментировал, чтобы убедиться, что мои знания и возможности позволят частично решить проблему местных пушистиков. Не то чтобы я узнал, ну уж очень много, тут скорее можно сказать, что я сумел взглянуть на ряд вопросов с другой стороны. Нет, не в плане того, что я вдруг преисполнился горячей любовью к мистеру Ридлу и сейчас рвану ему помогать. Я просто увидел и частично осознал, почему в каноне его имя боялись произносить маги. В магическом мире он ничего пока еще особого не сделал, а вот в магловском. Уже сейчас количество пропавших, которых с некоторой вероятностью можно вменить в вину лорду и его подчиненным, перевалило за несколько тысяч разумных маглов, само собой. Но среди них хватало и маглорожденных магов и ведьм. Некоторые всплывали потом в роли оборотней или вампиров, других находили на местах ритуалов, третьих так и не находили. Или об этом просто не знали те, кого я допрашивал. Просто магам было плевать, как я уже говорил, на обычных людей. Обливеют и до свидания. Более 3000 одних только магов, и из одной только Британии под его рукой. Формирование армии нежити. Переговоры с великанами и отщепенцами по всей Европе, да и не только. Договоры о нейтралитете или союзных действиях с рядом кланов, которые уже поняли, что грядет и хотят под шумок решить часть своих проблем. Невыразимец знал крайне много, но все же недостаточно, поэтому многое еще оставалось под вопросом, для меня. Но даже того, что он знал, хватило, чтобы понять, что даже Гриндевальд на его фоне был не столь страшен, не слабее его. Нет, разговор о действиях. Гриндевальд все же предпочитал беречь магическую кровь, даже оборотней или великанов. Волдеморт готовится залить кровью всех и вся. Вот почему имя первого вполне нормально слетает с языка любого, а второго – нет. Меня же это заинтересовало тоже именно с позиции того, что и где можно будет под шумок приватизировать. Нет, ну если хозяев все равно убьют, то почему бы мне не забрать ненужные никому вещи или книги? Или еще что-нибудь. Невыразимец считал, что с лета 75-го, либо 76-го, все и начнется. То есть, не просто убийство или похищение слабосилков, многие из которых либо вообще не учились ни в одной магической школе, да и про магический мир частенько не слышали. Нет, именно разбирательство с теми недостойными жизни или права на владение концентратором по версии членов Вальпургиевых рыцарей. Ну, а потом и до тех доберутся, кто в министерстве работает. Дальше, видимо, должен будет выйти на сцену Дамблдор, либо же ребенок пророчества, тут уж невыразимец не знал. Можно только гадать. Может, действие Дамблдора вообще собственная игра, никак не связанная с отделом тайн. Не знаю, а у него не спросишь. Ловить же еще кого-то. Ну, во-первых, есть шанс, что поймать попробуют меня. Во-вторых, мне следует уложить в голове все то, что я вытащил из разума этой тройки. Ближайший год точно на подобное не пойду, иначе рискую крышей тронуться. Слишком много закрытых областей было в разуме у невыразимца, поэтому переносил напрямую в себя, а потом уже перебирал, разбирал и обдумывал. Под конец мой пленник уже и не имел разума как такового, слишком сильные откаты пошли, когда сработали обеты и клятвы. Сейчас меня, вообще, должно волновать две вещи: выручай комната и Андромеда. Это в канонной истории детишки без проблем таскали на себе или держали близ себя сильнейшие ментальные артефакты, способные превратить любого в идиота. Да и пророчество не стоило забывать. Пусть именно в этой реальности тяжкие слова еще не прозвучали, но их тень уже висит над этим миром. Так что следует убедиться, что и как я могу делать в отношении кусков души. иначе так шарахнуть может, что никто не обрадуется. С одной стороны, артефакты основателей играли немалую роль в одном из моих планов по привязке духов башков к этой реальности. С другой, можно и не спешить, а подождать, вдруг Вальдемар все же споткнется на Гарри Поттере, и уже потом сделать все, что нужно. Думаю, герою будет наплевать, что ломать и уничтожать. Настоящие реликвии или подделки, зачарованные перья, книги, копировальные артефакты и маленький печатный зачарованный станок. К походу в «Выручай комнату» я подготовился основательно, если получится набрать там каких-нибудь трофеев помимо знаний, то обрадуюсь. Нет, да и плевать, обидно, конечно, будет, но не слишком. Да и понимаю, если уж на то пошло, что безопасных или полезных вещей по сути там и не должно было остаться. Проклятые или с привязкой к кому-нибудь, на крови или еще как, сломанный хлам или просто хлам, который вообще никому не нужен. Просто я был как раз таки тем, кому и хлам может пригодиться. За столько веков там даже табуретка должна была неплохо пропитаться магией, так что ритуальные трансмутационные круги в лед переработают это все. Но, как я уже и сказал, главное там для меня, это знание. Сколько я пробуду в этом мире, я пока еще не решил. Это в обычном средневековом мире было как-то попроще. Тут же можно и 100 лет провести, получая новые знания и развивая дары. Так что создать библиотеку стоило, да и не успею я иначе изучить все то, что может предоставить замок. И это только из числа того, что мне будет доступно. То есть, выручай комната, конечно, даст много, но далеко не все, что есть у замка. В школе имеются и другие библиотеки, в которые меня так просто не пустят. Клятвы, запреты и прочее. Скрытое хранилище, куда, если, заносили книги и все, выручай комната не могла дать к ней доступ для того, у кого нет на это прав, только для работников школы или для тех, кому будет выписано разрешение. Хогвартс может дать мне такое право, но тогда об этом станет известно директору и декану моего факультета. В общем, основатели идиотами не были и побеспокоились обо всем, правда не рассчитывали на то, что помогающий замку, будет скрываться от всех преподавателей. Был, правда, вариант с временным разрешением, но тогда мне придется лично таскаться в это самое хранилище. Либо ученичество у одного из учителей, попутно выполняя обязанности ассистента, то есть контракт со школой и, тем самым, получение разрешения на посещение. В общем, план составлен, а дальше мне нужно только придерживаться его, если не вылезет каких-нибудь форс-мажорных обстоятельств. Но на этот случай у меня уже были подготовлены новые варианты призыва, а попутно добавлю нескольких фениксов и котиков. Договоры нормально встали, проблем с вызовом не возникало, силы стало больше, ну и нужно готовиться к походу в первую локацию. Там мобы будут в разы опаснее, нежели в любом данже. То есть, какой-нибудь вампир из данжа 30 уровня – это своеобразный голем с весьма широкой свободой действий. Клыкастик того же уровня, но из локации, это уж не голем, а полноценная нежить с жизненным опытом и, иногда, неожиданными особенностями. Так что призывы договоры мне нужны, да и пусть плодятся в этом мире, давая мне возможность еще и обычных питомцев потом набрать. Причиной того, что я пока воздержался от лишних призывов и договоров, стало то, что продолжая улучшать лакуну, я наткнулся на неприятные сюрпризы. Если точнее, то две точки перехода. Полноценными ходами они не были, но умелый маг способен этой возможностью воспользоваться. После этого, я более вдумчиво изучил территорию и нашел еще одно место, на этот раз совсем слабое, в плане создания хода, но достаточное для проникновения пары тройки разумных при определенных усилиях. Не знаю, зачем это было сделано, да и сделано ли вообще, но решать проблемы было нужно. Вариантов было ровно два. Либо заделать, но такое место все же будет можно взломать. Просто силы придется потратить столько, что проще половину Британии на дно морское отправить. Либо найти точку выхода с той стороны и провести парочку ритуалов. Тоже придется потратить кучу сил, но зато можно будет получить запасные выходы, а уже там позаботиться о защите. Одна точка вела на не особо большой остров в Атлантическом океане. Ну не особо большой он по сравнению с каким-нибудь другим, а так-то не маленький, километров 100 в диаметре. Если накрыть его иллюзиями и барьерами, а затем заселить чем-нибудь не особо дружелюбным к незнакомым личностям, то одну проблему я решу. Пока что пришлось отложить этот вопрос, но примерные варианты того, кого я там посажу, уже были. И в этом мне частично поможет задание на уничтожение колонии акромантулов. Еще был выход в Сибири, но там я тоже нашел варианты для решения проблемы. Зато вот третья, самая слабая, но все же имеющаяся, выходила в Сахаре. Для маглов – это пустыня. Для магов, тех, кто знает чуть больше школьного курса, это один из переходов в затерянный город. Ну вот тут у меня и встала проблема. То есть, я могу поселить там что-то или кого-то, но тогда сразу привлеку внимание иных, ну и остальных обитателей и гостей всего места. Не селить, то есть не защищать. Я прекрасно представляю, на что способен тренированный и опытный, достаточно поживший сид, или любой другой фири, выбравший своим смыслом жизни войну и убийство. Ну или не войну, а шпионаж. В общем, постоянно жить в ожидании нежданных гостей мне не сильно хотелось. Поэтому пока что ломал себе голову, как и рыбку съесть, и, кхм, честь сберечь. Точнее, не голову ломал, а напротив, пытался не ломать, а попытаться хоть бы время в поезде провести без лишних размышлений. Но получалось плоховато. То на мага наткнусь взглядом, у которого резерв в районе 7000, что вполне достаточно для получения титула звания мастера в ряде дисциплин, но крайне низкий контроль и толком не прокачанные подклассы. Ну и соответственно, скорее всего, те дары, которые у него уже есть, он вряд ли качал. Или ведьма с резервом в 3000, при этом ей лет 30-35. Да еще и рядом с ней, видимо, муж с таким же резервом. Это нормально. И ведь идут с таким видом, словно они, как минимум, увешаны кольцами мастера. Не то чтобы нормальному магу нужны зримые проявления его силы и знаний, но для повышения ЧСВ или ради хороших контрактов или работы, это играет смысл. Тут же только спесь и вопли о предках. И что, что у тебя предка звали Слизерин, Мерлин или Моргана, если ты полный ноль? Заодно и младшего Блэка поближе смог рассмотреть. Ну что я мог сказать? Почти 900 резерва, неплохой набор даров, причем с уклоном в тьму, но класс у него был мастер изменений. И если кто-то думает, что это лишний плюс к трансфигурации, то спешу вас разочаровать. Нет, я все же разобрался с тем, что такое это их трансфигурация. Изначально я думал, что это просто куски из алхимии, иллюзии и ментала, но оказалось тут все гораздо забавнее. Впрочем, как и с Зати, да и с прочими предметами, хотя там и не столь явно. Короче говоря, то, чему учит МакГонагалл, это куски вообще из всех дисциплин, каких только можно. Просто изначально это была совсем другая школа, которую начали кромсать, удаляя из школьной программы, да и не только из нее, наиболее опасные знания. Затем туда начали пихать то немногое, что было достаточно безопасно и в меру полезно, а главное нужно из других школ. Из некромантии, демонологии, тьмы или хаоса как таковых, иллюзии и света. В общем, то, в чем был велик Годрик Гриффиндор, и то, чему учат сейчас, имеют весьма смутное сходство. Самое же забавное, те, у кого вылезают явные таланты к трансфигурации, попадают на карандаш код, как потенциальные обладатели еще кое-каких талантов, так сказать, ну или имеющих такой рисунок ауры и строение магических каналов, которые позволят стать мастерами в неодобряемых дисциплинах. Хотя на карандаш попадали вообще все, у кого вылезали явные таланты. Но потенциальные мастера плоти, из жизни или смерти, големостроители и поводыри в одном флаконе, ну и все остальные, пугали власть гораздо сильнее. Поэтому, хоть у меня теперь и есть дары, которые позволят мне, пусть и не в полной мере, стать вровень с прочими учениками Минервы МакГонагалл, демонстрировать это не буду. Хватит и того, что у меня есть довольно узкая предрасположенность к целительству. Вот пусть так и думают. Остальное наверстаю самостоятельно или под руководством того мастера, которого пообещал найти Вантус. Андромеда заметила мое лицо в окошке и двинулась к тому же вагону, что заставило меня пошевелиться и проверять, есть ли кто в коридоре. На двери была простенькая рунная цепочка, чтобы избежать лишних минут общения с ненужными мне личностями. Вот стану учеником Помфри, а лучше получу кольцо подмастерья какой-нибудь достаточно известной гильдии целителей, тогда и можно будет и начать осаживать. Сейчас я больше проблем поимею, нежели плюсов, если придется доставать доказательства принадлежности к некому европейскому роду. Во-первых, местные не особо ценили Европу, да хотя бы из-за Дамблдора. Там и иных причин хватало, на самом-то деле. Во-вторых же, я хоть и член рода, но потомок то ли сквибов, то ли не сквиба, там еще выяснять нужно. В общем, чистокровностью от меня прямо-таки и шибает, ага. Ну, а если вспомнить, что, точнее кто, в списке моих друзей в Британии, то мне только и трясти своей фамилией. На перроне резко поднялась суета, подали сигнал о скорой отправке, и я на мгновение зацепился взглядами с Арктурусом Блэком, дедом Андромеды. Забавный старикан, с резервом за 25 тысяч, неплохим регеном энергии, не менее огромным запасом жизненных сил, хорошо прокачанными характеристиками и огромным количеством даров, особенностей и подклассов. Его уровень был 213-м, а также было еще кое-что, что заставило меня совсем по-другому посмотреть на него. За неделю до начала учебного года, когда я в очередной раз пришел в гости к девушке, он поймал меня в саду и мы перекинулись десятком другим предложений. Ничего такого, но некую поддержку, в разумных пределах, за внучку в целом, он мне предложил. В ответ я ему тоже кое-что предложил, кое о чем намекнул и мы пока что разошлись, как боксеры по углам ринга. Он подумать, я подумать, а Андромеда пыталась потом понять, что случилось. Не знаю, понял ли он что-нибудь про меня, но вот я понял две вещи. Первое, если в каноне, это тоже был он, ну или его отражение, то умер он не сам, если, вообще, умер. Второе же, человеком он не являлось, по крайней мере, в полной мере. Я и от Андромеды улавливал нечто, этакое, но списывал на то, что есть некто в предках. Там у половины школы кровь была далеко не столь чистой, как они того хотели, думали или пытались представить. Просто я думал на кого-то, менее опасного, для окружающих. От Арктуруса перло иной стороной так, что возникало ощущение, что вот-вот грань не выдержит и пустит сюда его прародителя. Либо его родителем был некто, далекий от понятия человека, либо же он пытался пробудить кровь. И у него получилось, если это второй вариант, конечно. Лично я склонялся к версии, что тут сложилось сразу два варианта. Искать гостя нужно среди его предков, но достаточно близкий, а сам Арктурус еще и ритуалы проводит. Поглощение сути, поглощение силы или какие-нибудь друидические варианты права победителя. Там тоже очень сильно все замешано на иную сторону. Если бы не мои травмы души, то и я бы не побрезговал таким способом усиления, а то и получения даров и знаний. Но риски были слишком велики, да и директор был не из тех магов, который с пониманием отнесется к ученику, который стремится стать сильнее любым способом. Плевать, короче, и без этого все нормально будет. Странно, недоуменно пробормотала Андромеда, заходя внутрь и косясь на дверь. Только что, прямо при мне, сюда хотел войти парень с Ривенкла, но, ты какие-то чары наложил, или руны. Она с интересом забегала взглядом по дверным косякам. Руны, согласился я, попутно заставив руны на мгновение полыхнуть силой и вновь исключить дверь из числа объектов, которые сможет увидеть среднестатистический маг или ведьма. Удобно, и сил требует немного. У тебя их уже больше, чем у меня, с едва заметным разочарованием по отношению к себе, протянула она. Ну значит так проще избежать лишнего внимания, с легкостью кивнул я. Что же касается сил, то давай об этом поговорим недельки через две, когда учителя перестанут следить за учениками. Ну, только-только прибыли, у кого-то сил побольше стало, у кого-то что-то проявилось более отчетливо или просто вылезло, хотя до этого был неудачником, и все такое. Ты главное занятие по менталу не прекращай, чтобы потом проще было. Какие-то тренировки. С интересом уточнила девушка, заправляя за ушко выбившуюся прядь и косясь в окно, где виднелись спины уходящих блэков. Нечто вроде того, я усмехнулся. Скажи, ты не в курсе, Сириуса обучают. Я замялся, подбирая слова. Чему? В смысле, его учат как полноценного наследника рода Блэк или же индивидуально? Андромеда явственно растерялась, не зная, что сказать. С одной стороны, это не просто тайны рода. С другой, родственные семьи и вассалы о таком все равно хоть как-то, но в курсе. Она пока еще не определилась со своим отношением ко мне, но и посторонним я для нее уже давно не был. Вообще, тетя Вальбурга заставляла его стать, как ты выразился, полноценным наследником. С другой, я слышала, дядя, да и дед недавно проводили тесты и что-то там не то. В смысле, ему требуется индивидуальный подход. «Понятно», — я кивнул, мысленно усмехаясь. «Понятно теперь, почему он в каноне столь рьяно ненавидел семейку. Нет, он вполне себе темный, но не тот, которого из него пыталась вылепить Вальбурга. Те же проклятия и чары у него будут через одно место идти, хотя и будут. Зато то, что будет хорошо получаться, при учете кучи запретов и тотального контроля со стороны от и министерства, он и изучать не сможет, и отвращение уже вылезло. Конечно, тут не только Вальбурга виновата, еще и общение с семейством Флимонта Поттера, которое упорно пыталось играть в свет. Да и Дамблдор в школе, наверняка, за яйца, нежно, конечно, прихватил. Добавить к этому нулевой талант в ментале, но дар эмпатии, а если так все пойдет и дальше, то у него и на 25-м вылезет что угодно, но не то, что нужно. Плюс дар к пути духов, кусок которого смешали с полиморфизмом и назвали анимагией. В общем, не удивлюсь, если он реально тронется крышей, без всякого Азкабана. Та же эмпатия, даже если ты ее и не изучаешь, все равно позволяет тебе улавливать обрывки эмоций окружающих. Умелый маг, распознавший это, способен так сыграть на этом, что ой-ей. Да и Вальбурга, которая наоборот, не сдерживала себя, те еще чувства выплескивала на Блэка. Вот и получалось, что в доме светлых и хороших ему хорошо, а в доме темных и чистокровных плохо. Нужно ли говорить, что тут никаких закладок в голову вкладывать не нужно, а он все сам сделал? Ты что-то знаешь? Да. Андромеда чуть закусила нижнюю губу. Через 2 недели начнем тренироваться, там и подумаем. Я пока что еще не уверен, спокойно отбился я, размышляя, стоит или не стоит влезать сюда. Точнее, не так. К чему приведет то, что я влезу? То есть, кому я поломаю игру? Или никому? Сперва Андромеда, потом Сириус. Заинтересованные стороны точно обратят внимание, если часть фигурок на шахматной доске покинут свои места. Тем более, одним Сириусом не обойдется. Там и брат может выбрать иной путь, и жену ему подобрать, а решивший проблемы с даром, Сириус может и не встать в этом вопросе на дыбы. Одно потянет другое, а в итоге прилететь может мне. Нет, тут нужно подумать, а потом делать. Андромеда, конечно, не сильно уж любит своего кузена, но все же он ее родич. Уговорить тем или иным способом не влезать можно, но нужно ли? Тем более, если сделать все по уму. Хотя толку по уму. Тут все дело в традициях, и в том, что это я вижу, что и как неправильного в подготовке и обучении Блэка. То есть, если 10 поколений семьи готовили именно так и все было нормально, кроме редких, единичных сбоев, то значит, все правильно. Да и то, какие там сбои? Ну выкинули официально, а не кого-то из рода, и что? Во-первых, не факт, что действительно выкинули. Во-вторых же, брак всегда бывает, как бы это грубо ни звучало. Да не совсем понятно, как в таком случае объяснить самому Блэку, что ему нужно учить не то, что ему хочется или чего требует родительница, а вообще не пойми что, с его точки зрения, в ментал лезть. Так можно только хуже сделать, тем более это ребенок. Не в том смысле, что меня умиляют детские слезы. Тут дело в том, что у ребенка слишком все нестабильно и на выходе можно получить такого психопата, что Волдемарт в ужасе свалит из Британии. Остается вариант с самой Андромедой, если это будет ей нужно. Потому что мне это не нужно. Нет, если удастся изменить его судьбу, то хорошо, значит задание выполню. Но, в целом, на него самого мне плевать. Вынырнув из своих размышлений, я чуть растерянно вздернул брови, попутно вспоминая, о чем меня только что спросила Андромеда. Ну да, я вроде как не слушал, но так-то слышал, а память сохранила. Но напрягаться не пришлось, она повторила: «Скажи, ты действительно маглорожденный?» «Ну, допустим, я скажу нет», — медленно ответил я, внимательно глядя на нее. «А с чего такой вопрос?» «Вассалитит хотела предложить. Так вроде это не помеха, если мы, конечно, говорим не о каких-нибудь запрещенных ритуалах, связанных с подобной связью». «Да». Девушка еще сильнее покраснела и слегка поерзала на сиденье. К деду уже приходили по поводу помолвки. «В общем, никто не заставляет нас жениться, это просто договор. Не захочет кто-то из нас, можно потом расторгнуть». Девушка осеклась, смущенно сжимая ладошки. «И как вы это хотите обставить?» Я нахмурился. «Озвучить, что уже есть договор с таким-то родом?» «Нет, можно и без этого, но тогда кто-то обидится, кто-то даже оскорбится. В общем, без последствий не обойдется. Если же будет договор, то это даст время. Она попыталась улыбнуться, но осеклась под моим насмешливым взглядом. И создаст вам лишние проблемы, Меда, уж поверь мне. У меня далеко не молодой род и врагов целая куча. Если уж ты заключишь договор с моим родом, то разрыва потом не будет. Я устало выдохнул и с силой потер лицо. То есть, я предлагаю тебе либо обыграть ситуацию с введением меня в ваш род, по официальной версии. Это даст время, отодвинет иных желающих и тому подобное. Ну и не повредит репутации рода, если сказать, что я полукровка. Поверь, это лучший вариант на данный момент. Ну или пусть называет мое имя, но вот род скроет. Тут ситуация похуже, для меня, но тоже не столь плоха. Многие роды так делали на протяжении веков и ничего. Род у меня есть, но, еще раз повторю, есть и враги. В том числе и в Англии. У вас сейчас и без меня проблем целая куча, да и мне невыгодно вылезать раньше времени под взгляды окружающих. Но ты согласен. Настойчиво посмотрела она на меня. Да, слегка улыбнувшись, я поудобнее устроился и уставился на нее. Неужто остальные кандидатуры столь страшны? Ну, можешь считать, что я произвела подсчеты, вздернула носик Андромеда. Помнишь, ты целую лекцию устроил на тему чистокровных, полукровных и так далее. Ну вот я и произвела подсчеты, с кем из потенциальных кандидатов и что у меня может получиться. Результаты меня не особо порадовали. Затем бабуля увидела мои расчеты, ну и в итоге дед решил пока что всем отказывать. Только вот, как я сказала, о таком открыто не скажешь. Не те времена, да и попробуй докажи половине этих старых и чистокровных, что такое генетика и прочие страшные слова. Говорить же о магии крови или высшей ритуалистике. Она устало передернула плечами. Проще всего, чтобы избежать ненужных обид и прочего, показать, что у меня уже есть жених. А почему я? В смысле, я понял, что отвлекаю внимание, но вдруг не захочу расторгать. Я уже убедилась, что ты умеешь и знаешь достаточно много. Раз ты согласен, то значит уверен, что наш союз, ну... Она опять запнулась, начиная краснеть. Забей, я тебя понял. Но удивительно, что ты смогла достучаться до своей бабушки. Я думал, что у тебя будет все более сложно. Сложно было с родителями и тетей. Немного грустно улыбнулась девушка и потянула цепочку, на которой болтался небольшой медальон. Спустя пару секунд она протянула несколько листов пергамента. Уже удивился я, машинально проверяя бумаги и только потом взяв их. Договор, вот что это такое было, на крови и магии, личной и, так называемой, родовой. То есть, так-то никакой родомагии нет. Ну, по крайней мере в этой реальности и у всех подряд, хотя иногда идиоты встречаются. Есть клятвы магов на родовых камнях, кодексах или еще чем, а у главы рода есть кольцо, которое выступает в роли ХММ, ну пусть будет передатчика. Весьма грубое сравнение, но примерная суть такова. И откат от нарушений именно поэтому ударит по всем членам рода, которые приносили клятвы на камне или кодексе. Все на самом деле гораздо сложнее и зависит от целой кучи факторов, но если начать обсуждать каждый нюанс, то все растянется на километры исписанной бумаги. Влияет и то, как были рождены члены рода, сколько лет роду, какие направленности и есть ли оно вообще у данной семьи, соблюдают ли годовые ритуалы, десятки, сотни, даже тысячи причин. Поэтому кого-то шарахнет за нарушение клятв так, что и костей не соберешь, кого-то покалечит, но оставит в живых, третьи же даже не почешутся. Так что, подобные договоры вещь весьма сомнительная, с точки зрения полезности. В моем случае, мне реально может поплохить, если подпишу, а потом нарушу. Тут и старый род, и моя личная магия, и то, что я вообще один, без близкой родни. Внимательно прочитав и убедившись, что ничего скрытого нет, я молча достал из инвентаря кольцо, белейшая кость, лишь сама печатка была из бронзы. Никаких рисунков, ни единой руны или еще какого-либо символа. Максимальная простота. Подать толику магии, как будто собираешься колдовать, и прижать к уголку. Изучив образованные из десятков мельчайших рун и ничего не значащих символов, среди которых и скрывались руны, глаз с вертикальным зрачком, Андромеда недоуменно посмотрела на меня. Я думала, что у тебя есть где-то еще родня. Нет-нет, это ничего, просто. Она проводила взглядом, как исчезло кольцо и посмотрела на меня. Сколько лет твоему роду? Аим, прости, она потрясла головой. Да ладно, я пожал плечами и подскочил, вспомнив о подарке. Вообще-то я хотел тебе просто подарить, но раз уж так, то, пусть так, на верхней полке стояла корзинка с моим подарком, который и оказался в итоге на коленях у девушки. Ой, она аккуратно вытащила котенка. Это, Книзл. С сомнением уточнила она. Нет, но магический. Умная девочка. Как подрастет, то сможет достаточно сильно помогать в каких-то проблемах. У этого вида есть свои особенности. Да, она заинтересованно покрутила пушистого колобка, потому как родственница моего котика тоже выглядела сейчас как нечто круглое и пушистое. Лапки были маленькие, хвостика практически не видно, в общем, сразу и не скажешь, что перед тобой такое. Да, согласно кивнул я, попутно сканируя двух гостей, весьма упорно пытающихся вскрыть дверь в наше купе. Первый был не особо интересен, обычный чистокровный, с кучей врожденных, да и приобретенных проклятий. Зато второй оказался несколько интересней. С точки зрения того, что не стоит никогда делать, если ты не знаешь тему или не уверен, что ее будут знать твои потомки. Вот все те больные фантазии на тему родомагии, о которой я буквально только что рассуждал, и воплотились в этом недоумке, который ломился в мое купе. Жесткая привязка к кому-то близкородственному, но живущему на духовном плане. Куча меток на ауре, в том числе и от откатов, со стороны этого самого родича. Нет, у него была возможность получить заемную силу в крайнем случае. Ряд дисциплин будут поддаваться ему даже легче, чем мне. Но, может я, конечно, ошибаюсь и передо мной какой-то контрактник, но эти виды магов в школы не идут. От матери к дочери, или от наставницы к ученице, короче, напрямую. Да и сила там была все же другая, мало подходящая для дисциплин Хогвартса. Не, тут все же скорее родомаг. Кто-то из предков перемудрил и одушевил алтарь или кодекс, уж не знаю. Но это забавно, честно говоря. Спесь сохранилась, а служат без возможности послать куда подальше, ибо откатом пришибет, как раба. Даже хуже. Сплетя проклятие Дяри, я аккуратно вплел его в ауры обоих взломщиков проклятий, по-прежнему пыхтевших за дверью, и вновь переключил свое внимание на девушку. Часть 12. Устало махнув рукой, я дошлепал до скособоченного кресла и рухнул в него. Очистка выручай комнаты оказалась не столь быстра и проста, как я предполагал. Хватало тут всякого нехорошего, так сказать. Вообще полторы недели с начала учебного года у меня сложились как-то не совсем удачно. Сперва, на третий день, меня, случайно, повстречал Дамблдор, устроивший получасовую лекцию на тему того, что таким как я, не стоит общаться с такой как Мёда. Старик вещал как левитан. Такой голос, такая экспрессия. Я бы рыдал от зависти, если бы не ощущал его эмоции. В действительности, ему было если и не плевать, то где-то рядом. То есть, он говорил и уговаривал, но единственная эмоция у него скользнула при упоминании фамилии Блэк. Да и то, к самой Андромеде он особого негатива не демонстрировал, ну или не ощущал. Зато, убедившись, что выслушать-то я выслушал, но общение не прекратил, ко мне решил подойти кое-кто другой. Новый учитель трансфигурации, которого непонятно откуда выкопал директор и о котором никто ничего толком не знал. Весьма смазливая внешность, голубоглазый, смугловатый, но не природный цвет, а загар. Стянутые в хвост на затылке волосы. В общем, может и не Антонио Бандерас, но где-то рядом, на мой взгляд. Еще и чистокровный, да вполне лояльно относящийся к Слизерину, что для меня стало, вообще, едва ли не приговором. В том смысле, что этот красавчик сперва попробовал мне тоже прочитать речь на тему того, что такому как я не стоит крутиться близ Андромеды, а потом мои старые знакомые с удвоенным пылом начали на меня охотиться. Да и не только они. Забитым барашком я уже быть не захотел. Ну да, силы все равно пока еще мало, но если не спешить, да через ритуалы работать. Семеро наиболее агрессивных уже поселились в Мунга. Еще 8 обитало в больничном крыле. И нет, сделано все было по уму, так что если на меня и думали, то уж доказать точно не могли. Да и что они там могли думать, разве что пытались найти того, кто пользуется такой возможностью и прикрывается моей тушкой. Зато смог твердо убедиться в том, что Альбус далеко не столь всесилен, как я того опасался. Или же он действительно ведет какую-то игру. Изначально в Мунга попало 9 человек, но двое вернулось в школу буквально через пару суток, с весьма заметно потемневшей аурой. Кто-то выдрал из них проклятие с помощью жертвоприношения. Учитывая их демонстративную позицию по поддержке Волдеморта и его группы, то версий получалось как-то маловато.